Валндер выскочил из машины еще до того, как она остановилась. Уже начал собираться народ. Валндер рванулся к подъезду с яростным воплем, как солдат, бросающийся в атаку, и тут же увидел Хансена и парня из Мальмё, оба целые и невредимы. «Что случилось?» — прорычал он. Хансен был очень бледен, его бил озноб. Полицейский из Мальмё сидел на тротуаре. «Он был там», — сказал Хансен. «Я открыл дверь, мы вошли в прихожую. Он выскочил откуда-то и начал стрелять. Просто невероятное везение, что он в нас не попал, и он исчез. Мы побежали. Невероятное везение, вот и все. Какое везение!» Валндер промолчал. Он сразу понял, что это никакое не везение. Ларстон был превосходный стрелок, и если бы он хотел их убить, они оба сейчас лежали бы с дырками во лбу. Но он не захотел. Он выбрал другую жертву. Хансену отнюдь не сопутствовала удача, просто он не был девятым. Валндер был совершенно убежден, что Ларстон уже ушел через черный ход. Он всегда имел запасной выход. И все равно они не поднимались наверх до тех пор, пока не привезли бронежилеты и не оцепили прилегающие улицы. Квартира была пуста. А дверь на заднюю лестницу — знакомая картина. Приоткрыта. Он словно издевается над нами. Нарочно показывает, каким путем ушел. Из спальни вышел Мартинсон. Он лежал на постели. Мы теперь знаем ход его мыслей. Он ищет убежище в пустых квартирах. Мы знаем его прежний ход мыслей, — возразил Валндер. Теперь он вряд ли повторит этот прием. «Давай разовьем эту мысль», — сказал Мартинсон. «Смотри. Мы спрашиваем себя, каков его ход мыслей. А он наверняка тоже спрашивает себя, а каков ход их мыслей? Может быть, стоит поставить здесь наблюдение? Он может вернуться именно потому, что мы убеждены, что он этого не сделает». «Не читает же он мысли», — сказал Валндер. «Не уверен», — сказал Мартинсон. «Он каким-то образом в одно и то же время умудряется быть и на шаг впереди, и на шаг сзади». Валндер промолчал. Он тоже не был уверен. Было уже половина одиннадцатого. Валндер вышел из квартиры Светберга последним. У него было чувство, что он, как в детской игре в классике, отброшен на первую клеточку. Опять? В который раз? Он даже и сосчитать не мог. Но в одном он был уверен. Ластом еще не убил своего девятого. Будь это не так, будь девятый уже мертв, то Хансен наверняка стал бы десятым. А парень из Мальмё — одиннадцатым. «И чего он выжидает?» — подумал Валндер. «Может быть, пока ему не удается добраться до своей жертвы? Или есть еще какое-то объяснение?» Он медленно спускался по лестнице. Вопросов было бесконечно много, и ни одного ответа. Сравнение точное. Он отброшен на первую клеточку. Предстоит пройти весь путь заново. Глава 34. Потом он себя упрекал. Надо было кончать с этими двоими. Стрелять не в воздух, а, как всегда, в лоб. Они разбудили его, вторглись в его сон. Он сразу понял, что это полицейские. Кому еще придет в голову вломиться в квартиру Карла Эверта, когда он мертвый, похоронен? И не менее очевидно было, что они явились за ним. Другого объяснения не находилось. Но он снова скрылся. Это радовало его и переполняло гордостью, хотя он их и не ждал. Но он был готов. Он заранее отпер заднюю дверь, а к парадной прислонил стул. Если кто-то откроет стул, упадет. Пистолет положил рядом с собой в постель. Он даже не снял обувь. Его беспокоил уличный шум. Совсем не то, что в его комнате со звукоизоляцией. Там царила тишина. Тоже своего рода укрытие. Он несколько раз пытался уговорить Карла Эверта оборудовать такую же комнату, отгородиться от раздражающих звуков, но тот все тянул, а теперь уже поздно. Ему снилось детство. Ускользающий, неясный сон. Он стоит за спинкой дивана, он еще очень мал. Он слышит чьи-то голоса, скорее всего, голоса родителей, они ссорятся. Мужской голос, резкий и повелительный, как будто прямо над его головой бьет крыльями огромная хищная птица. Потом он слышит голос женщины, тихий, испуганный. Ему кажется, что это его голос, хотя он стоит, не произнося ни звука, и никто его не видит за спинкой дивана. В этот-то момент он и услышал шум в прихожей. Они вломились в его сон. Когда стул упал, он уже стоял около кровати с пистолетом в руке, а теперь он себя упрекал. Пусть это и не входило в его планы, надо было их застрелить. Он вышел из дома, сунув пистолет в карман куртки. Машину он оставил у вокзала. Вдали уже слышались полицейские сирены. Он поехал в Сандскоген, а оттуда по направлению к Эстерленду. Остановился в Косеберге, запер машину и пошел прогуляться в гавань. Что делать дальше? По-прежнему хотелось спать, но он прекрасно понимал, что времени на это уже нет. Невозможно угадать, когда этот полицейский по имени Валандер явится домой, но к этому времени уже нужно быть в его квартире. Решение принято. Это произойдет сегодня. Теперь уже нельзя ничего менять и нельзя упустить свой шанс. Размышляя, он дошел до самого конца пирса, вернулся, сел в машину и поехал назад в Истед. Оставил машину с задней стороны дома, который собирался посетить. Никто не заметил, как он скользнул в подъезд дома на Мариагаттен. Позвонил в дверь и прислушался. Никого. Он тихо открыл дверь украденным накануне ключом, прошел в гостиную и сел на диван. Положив пистолет на журнальный столик перед собой, он ждал. Шел уже 12-й час. Хансен и полицейские из Мальмё никак не могли оправиться после происшествия на Малой Норрегаттен. Ни тот, ни другой физически не пострадали, но работать были не в состоянии. Хансен, впрочем, артачился и уверял, что уже пришел в себя. Но Валандер поговорил с ним и понял, что это далеко не так. С парнем из Мальмё все было проще. Осмотревший его врач сразу заявил, что психическое состояние его таково, что о работе, да еще такой, какая их ожидала, и речи быть не может. Итак, два человека выбыли из следственной бригады и без того небольшой. Когда суматоха немного улеглась, Валандер собрал всех и сразу обратил внимание, насколько у людей напряжены нервы.